Говорит Степанакерт, столица Нагорно-Карабахской республики, на календаре пятница, 21 октября. Эфир Арцахского общественного радио продолжает программа «Голос Степанакерта». Наш контактный телефон 94-28-69. Анонс передачи. Мы не пожалеем усилий для нейтрализации угроз в отношении Армении и Нагорного Карабаха, заявил премьер-министр Армении. Глава правительства НКР встретился с группой молодых фермеров. В Талише сооружают заграждение, в село вернутся жители. В Степанакерте открылась персональная выставка художника Хачатура Азизяна. Итак, подробности новостного блока. Вчера президент НКР Баку Саакян принял группу преподавателей и студентов Ереванского государственного университета. В теплой и непосредственной атмосфере был затронут ряд вопросов, касающихся государственного строительства в Арцахе, внутренней и внешней политики, региональных процессов. Президент с удовлетворением отметил, что встречи с преподавателями и студентами Ереванского госуниверситета носят регулярный характер, интерес и востребованный. Сообщение пресс-службы Минобороны НКР. Вчера в период с 23.00 до 23.30 на восточном и южном направлениях линии соприкосновения вооруженных сил НКР и Азербайджана противник предпринял попытки разведывательно-диверсионного проникновения. Передовые подразделения армии обороны НКР своевременно выявили передвижение азербайджанских спецназовцев и, причинив им потери, отбросили на исходные позиции. При сопротивлении диверсионной группе со стороны армии обороны потерь зафиксировано не было. Кроме попытки диверсионного проникновения, противник в ночь на 21 октября нарушил режим прекращения огня более 50 раз. Из разнокалиберного стрелкового оружия по армянским боевым позициям было произведено около 2800 выстрелов. В южном направлении вооруженные силы Азербайджана применили также крупнокалиберный пулемет ДШК. Передовые подразделения армии обороны НКР продолжают сохранять полный контроль на линии соприкосновения и готовы пресечь любые провокационные действия противника, нанося болезненные удары. Мы не пожалеем усилий для нейтрализации угроз в отношении Армении и Нагорного Карабаха. Об этом заявил на заседании парламента Армении 20 октября премьер-министр Карен Карапетян, представляя программу нового правительства. По его словам, задачей номер один для правительства остаются оборона и безопасность страны. Военные угрозы требуют иметь боеспособную, постоянно совершенствующуюся и модернизирующуюся систему обороны, пользующуюся доверием народа. Правительство не пожалеет усилий для создания достаточных военных мощностей и сохранения военного баланса в регионе, сказал Карен Карапетян. Армения будет способствовать укреплению экономики Нагорно-Карабахской республики. Об этом на заседании парламента Армении заявил премьер-министр Карен Карапетян, представляя программу нового правительства. Как отметил премьер, Армения будет способствовать укреплению НКР и решению вопросов по повышению ее экономических мощностей. Президент Франции Франсуа Олланд подписал указ о назначении нового сопредседателя Минской группы ОБСЕ по карабахскому урегулированию. Им назначен дипломат Стефан Вискантин. Нынешний сопредседатель Пьер Андре был назначен на этот пост в 2014 году. Деструктивная позиция и заявления Азербайджана уже надоели сопредседателям Минской группы ОБСЕ, однако они не говорят об этом, следуя правилам дипломатии. Об этом заявил начальник главного информуправления аппарата президента НКР Давид Бабаян, обратившись к высказываниям главы аппарата президента Азербайджана Навруза Мамедова. Последний отметил, что Азербайджан ожидает от сопредседателей Минской группы ОБСЕ и всего мирового сообщества конкретных шагов в направлении урегулирования конфликта. По словам Давида Бабаяна, подобное заявление в очередной раз подтверждает, что Баку не готов предпринять конструктивные шаги в направлении реализации договоренностей, достигнутых в Вене и Санкт-Петербурге. Что касается того, что мы скажем сопредседателям во время предусмотренной встречи, то, конечно, будем обсуждать традиционные темы в связи с ситуацией на границе. Обязательно поговорим также о шагах, реализуемых в направлении внедрения механизмов соблюдения режима прекращения прекращения огня. Азербайджан также не может избежать этих вопросов, отметил Давид Бабаян. Вчера, согласно достигнутой с властями Нагорно-Карабахской республики договоренности, миссия ОБСЕ провела плановый мониторинг линии соприкосновения вооруженных сил НКР и Азербайджана в направлении Гадрутского района близ населенного пункта Ашаги Абдурахмали. Мониторинг прошел в соответствии с намеченным графиком. Нарушений режима прекращения огня не зафиксировано. Миссию наблюдения с карабахской стороны сопровождали представители Министерств иностранных дел и обороны. С позиции армии обороны НКР наблюдение осуществили полевой помощник личного представителя действующего председателя ОБСЕ Иржа Аберле Чехия, сотрудник офиса личного представителя Петер Светберг Швеция и представитель группы планирования высокого уровня майор Кристиан Хирш Австрия. Премьер-министр НКР Араик Арутюнян принял группу молодых фермеров, представляющих различные районы республики, которые пожелали участвовать в организуемых Министерством сельского хозяйства специализированных курсах. Состоялся искренний разговор о путях дальнейшего развития сельского хозяйства в нашей республике. Во встрече приняли участие министр сельского хозяйства НКР Арам Махоян, директор фонда содействия селу и сельскому хозяйству Ашот Бахшиян, другие должностные лица. В пострадавшем в результате апрельской агрессии Азербайджана приграничном карабахском селе Талиш сооружают заграждение. Об этом сообщил журналистам председатель партии «Национальная безопасность», советник постпредства НКР в Армении Гарник Исагулян. Он заявил, что после этого в село вновь вернутся жители. Вскоре 30 семей приедут в Талиш. Там полным ходом идут восстановительные работы. Никто не собирается строить и потом отдавать все это Азербайджану, заключил Исагулян. Отметим, что во время боев 2-4 апреля Азербайджан нанес артиллерийские удары по карабахским поселениям и городам. В частности, были обстреляны город Мартакерт, а также села Талиш и Матагис, расположенные близко к линии соприкосновения с Азербайджаном. Село Талиш было эвакуировано. Министерство сельского хозяйства НКР организовало для пчеловодов республики семинарские курсы по применению новых технологий. Семинар провел проживающий в России наш соотечественник Сурен Григорян. На сегодняшний день в Арцахе около 30 тысяч пчелиных семей. Производится всего 450 тонн меда, что с экономической точки зрения является слабым показателем и не удовлетворяет даже внутренний спрос. В ближайшем будущем Министерство сельского хозяйства вновь проведет курсы на эту тему. Технические вопросы внедрения новых технологий получат решение, а пчеловоды получат дополнительную информацию. Авторы инициативы заявили о готовности экспортировать мед, произведенный по новой технологии, причем в неограниченном количестве, если, конечно, качество меда будет контролироваться и соответствовать требуемым нормам. В Степанакертской картинной галерее открылась первая арцахская выставка ереванского художника Хачатура Азизяна. Открыл вернисаж председатель Союза художников Арцаха Овик Гаспарян, отметивший аккуратность и выверенность Азизяна во всем, в жизни и творчестве. Своим мнением о Хачатуре Азизяне, или как по-дружески его называют «хачики», поделились собратья по кисти Юрий Аванесян, Жирайр Мартиросян, Ашот Аракелян, Лаврент Галаян. Они отметили характерные для художника цветовые гаммы, доминантную любовь к природе, красоте женского тела. Сам Азизян, который в Арцахе бывал множество раз, от переполнивших чувств и волнения не смог докончить свою церемониальную речь. Բոլոր ժանրերում են աշխատում եմ, եւ գրաֆիկա, եւ ժիվիպիս, բայց հիմնականում ես գեղանկարիչ եմ. Поддержать мастера пришли его родные, в том числе внучка Армине, гордящаяся своим дедом. Ինքը որպես նկարիչ ամենատաղանդավորն է իմ համար, ինքը ամենասպարեզում նույնիսկ ամենատաղանդավորն է, ամենալավն է. Второй этаж экспозиции предоставлен графическим работам Хачатура Азизяна. Дорогие друзья, вы слушали программу «Голос Степанакерта». В студии был Сайран Карапетян. До свидания.